три юрты. Там, однако, живет мой приятель. Лисья поляна. Красивое название. Дышит тайгой, восхитился Андрей. Ни он, ни Строт, ни бойцы, ни сам Жерге не представляли, каким ужасом обернется для них эта маленькая полянка на берегу безымянного озера в центре тайги. За дверью охотничьей вежи лаяли собаки, хоркали олени, ругались дружинники. В это утро все казалось неприятным Пепеляеву. Угнетала и мысль, что придется шагать 1000 верст до Якутска по звериным тропам. После 15 дней изнурительного похода занят Нелькан. Красные, не приняв боя, ушли вниз по реке Майи. Полагаю, что начальники их найдут способ поднять дух своих войск, и перед нами предстанут боеспособные части. Борьба будет упорная и серьезная. Если Господь даст успех, и мы возьмем Якутск, то постараемся связаться с вами по радио. Закончил Пепеляев письмо и написал его высокопревосходительству Дитерихсу Михаилу Константиновичу. Поднялся, сразу загромоздив собой вежу. Высокий, толстолицый, обросший смоляной бородой генерал, больше походил на Зверолова, и у него было в избытке все, что определяет мужчину — ум, воля, решительность. Когда воевода получит мое письмо? Возможно, он распечатает его во Владивостоке, возможно, в Иркутске. Крестовый поход на Москву может претерпеть самые неожиданные изменения, как и мой путь на Якутск. Скрипнула дверь, в вежу протиснулся генерал Вишневский. Посланец собрался, брат генерал. Пусть заглянет ко мне. Тотчас вошел закутанный в оленье меха тунгус. Письмо отведи в Аян и передай на любую шхуну. «В нем важное капсе для белых нючий», — сказал Пепеляев. «Ой-е, капсе быстро помчится в Аян. У меня самые сильные собаки». «Что везешь, кроме моего письма?» «Пушнину». «Много?» «Ой-е, много». «Это чья пушнина? Твоя?» — спросил Пепеляев, переводя тяжелый взгляд на генерала Вишневского. «Наша, брат генерал. Это все, что удалось забрать у наликанских охотников». Только зачем отправлять пушнину в Аян, когда идем на Якутск? Обратно в Аян нам пути не будет. В походе предпочитаю вести боеприпасы, а не соболей, уклончиво ответил Пепеляев. А я написал Дитерихсу, что выступаем на Якутск. Где сейчас Дитерихс? Он еще в сентябре грозился взять Хабаровск. Благими намерениями вымощена дорога в ад. А где воевода, услышим, когда войдем в Якутск. Генералы и не подозревали, что в этот октябрьский день Иероним Убаревич начал штурм спасских укреплений. Буржуазные историки и писатели любят рассказывать о знаменитых полководцах были и небылицы, забавные случаи и анекдоты, обравлять подлинные события легендами и невероятными, но якобы решающими судьбы сражений случайностями. Любят порассуждать о том, что было бы, если бы в день Бородина Наполеон не схватил насморка, или маршал Груши не опоздал к началу битвы под Ватерлоо. В новелле «Невозвратимое мгновение» Стефан Цвейг пишет: «Одну секунду, думает Груши, и эта секунда решает его судьбу, судьбу Наполеона и всего мира. Она определяет, эта единственная секунда на ферме Вальгейме, весь ход XIX века. Пиррова победа, Канны, Аркельский мост вошли во все хрестоматии как синонимы побед и поражений великих полководцев. Рок, судьба, случай — гений одного военачальника, бездарность другого, упущенное мгновение, личная храбрость или трусость, рабское послушание подчиненных играют, по мнению таких историков, чуть ли не решающую роль в каждом сражении. В подобных мнениях есть определенная частица истины, но обо всей истине эти историки говорят сквозь зубы.